Глава 11. Возлюбить зависимого ближнего своего. Почему моей любви не хватило, чтобы остановить тебя? Из художественного фильма «Когда любви недостаточно». «Поговорите сначала со мной», — просит женщина. У нее заостренное от злости лицо. Ее сын уже 2 года употребляет мефедрон. Вчера впервые признался, что не может бросить, что нуждается в помощи. «Хорошо. Мне очень сложно. Перед тем, как прийти, я прочитала кучу публикаций о зависимости. Я, кажется, только и делаю, что читаю о наркотиках и наркоманах. И я злюсь. Везде пишут одно и то же. Зависимость — болезнь, зависимые заслуживают сочувствия, им нужна помощь и все такое. Меня злит этот ваш приторный медицинский язык доброты. Может быть, какая-то часть моего разума с этим согласна, но вот в чем проблема. Мое существо, мое сердце с этим не согласно. Я не согласна, что наркоманы не могут перестать употреблять наркотики. Я допускаю, что перестать трудно. Трудно, но возможно. Вы ведь сами так пишете в своих статьях. Хорошо, я не знакома с другими наркоманами, могу ошибаться на их счет, но своего сына я знаю. Я уверена, что он может бросить эту дрянь. Может, но не хочет. Вот что меня бесит. Я не намерена помогать ему, пока не буду уверена, что он действительно желает бросить. Если я буду точно знать, что он хочет бросить, оплачу любое лечение и всячески его поддержу. Но если он не хочет... Я сейчас скажу страшную вещь, и вы меня, наверное, осудите, но я это скажу, доктор. Если он не хочет перестать, то пусть умрет так же, как его одноклассница. Эта девушка умерла от остановки сердца. Не помню, что она употребляла, но это не важно. Мне ее не жаль. Пусть он тоже умрет. Я поплачу, переживу горе и пойду жить дальше. Женщина закрывает лицо ладонями. Долго молчит. Каждый раз, когда он в этом состоянии, я ору на него. Бью, он меня тоже бьет, кричит, что я неадекватная, но я совершенно точно знаю, он может перестать употреблять. Он говорит: «Мне плохо, я ничего не хочу, мне неинтересна жизнь, я ни в чем не вижу смысла». Но это ложь. Я говорю ему это в лицо. «Это ложь! Ты лжешь мне, сын! Мы с тобой пережили развод с твоим пьющим отцом, переезд, нищету. Мы через все это прошли, у нас наконец-то наладилась жизнь. И что ты после этого делаешь? Крадешь мои деньги, покупаешь этот свой мефедрон, пропускаешь уроки, ночуешь где попало. Ничего он не хочет. Не верю, сын, — говорю ему. Наркотики-то хочешь? Значит, хотелка у тебя работает. А раз она работает, перестань мне петь эти малахольные песни. Вы, доктор, сейчас будете защищать его и выставлять меня глупой или бесчеловечной. Будете убеждать, что это болезнь, что он не виноват, но он виноват, вот в чем дело. Похоже, проблема не только в мефедроне. Ваши с ним отношения тоже под угрозой. Все то лучшее, что было до этого, сейчас под угрозой. Я перестала чувствовать, что он мой сын. Слишком много злости, обиды и боли. Для любви не осталось места. Но вчера кое-что случилось. Мы спорили, кричали друг на друга, и тут он говорит, что выйдет в окно. Я сказала: «Давай, вперед!» Он рванул к окну, я думала, блефует, но нет, он чуть не выбросился, я еле успела схватить его. Он наполовину висел с той стороны, я с этой. Я в него вцепилась, он бил меня ногами и кричал: «Отпускай, я не хочу жить!» Она плачет. «Я тоже не хочу жить, доктор. После того, как я затащила его назад, мы оба лежали на полу и плакали. Мне стало плохо, сердце сильно забилось, потемнело в глазах. Он вызвал скорую, а я лежала и думала: хорошо бы сейчас закрыть глаза и умереть. Хорошо бы умереть. Меня зовут Билл Ум. Это биографическая кинокартина о человеке с тяжелой алкогольной зависимостью. Биллу, полное его имя, Уильям Гриффит Уилсон, подошла бы кличка Сизиф. Он пытался бросить пить бесчисленное количество раз, но всегда срывался. Стиснув зубы, он толкал вперед свою трезвость, а вместе с ней и тяготы существования, и тяжесть своих переживаний. И снова срывался, летел в бездну опьянения, отчаяния, безумия. В конце концов, Билл все же перестал пить. Шли месяцы, Билл оставался трезвым. Это изумляло всех, кто его знал, а еще больше его самого. Билл поведал о своей трезвости одному страдающему алкоголизмом врачу по имени Боб. Они стали встречаться, разговаривать, и, о чудо, Боб тоже бросил пить. В 1935 году Билл и Боб описали свой опыт как путь нравственных преобразований, на котором они выделили 12 шагов. Примечание. Справедливости ради надо отметить, что часть этих шагов Билл и Боб переняли у Оксфордской группы, христианской организации, известной своим нравственным ригоризмом. Два товарища стали помогать таким, как они сами, людям, которые безуспешно пытались справиться с алкогольной зависимостью. И многие из этих людей смогли оставить алкоголь позади. С тех пор миллионы зависимых с помощью 12 шагов достигли духовно-нравственного восстановления и стабильной трезвости, а имя Уильяма Гриффита Уилсона было включено в список 100 величайших людей 20 века по версии журнала Time. Существуют 12-шаговые программы для зависимых от алкоголя, никотина, кокаина. Программы для переедающих, для жертв инцеста, для трудоголиков. Есть анонимные невротики, анонимные зависимые от любви, есть анонимные должники, есть даже анонимные расисты, что бы это ни значило. Дух науки звучит не как оксюморон, надеюсь, потому что я собираюсь сказать, что 12-шаговая программа составлена совсем не по духу науки. Это скорее смесь христианской этики и стоицизма. Хотя на группах анонимных алкоголиков постоянно твердят: алкоголизм – это болезнь. Следом идет не объяснение этиопатогенеза и не рекомендации по лечению, а предписание шагов по нравственным преобразованиям. Отсюда и скепсис специалистов. При всем уважении к нравственности и духовности, при всем восхищении огромным количеством свидетельств выздоровления, многие психиатры и психологи больше доверяют фармако- и психотерапии. Примечание. Скорее из-за того, что они перестают быть хозяевами положения. Но не стоит забывать, что доверие к надежным доказательствам – это вполне в духе науки. А доказательства как раз есть. Так авторы Кокрейновского обзора, опубликованного в 2020 году, изучили данные 27 исследований и пришли к заключению, что 12-шаговая программа очень даже эффективна. А что насчет Лоис? Женщина по имени Лоис не так известна миру, как харизматичный и яркий Билл Уилсон. Впрочем, про нее тоже сняли фильм под названием «Когда любви недостаточно». Вот вам сцены из него. Лоис стоит в дверном проеме. Ее муж забирает мелочь из фарфоровой вазы, натягивает штаны, говорит сердитым голосом: «Я мужчина, я глава семьи, и я решаю, когда могу пить, а когда не могу». Он продолжает что-то искать. Лоис: «Не знаю, что ты ищешь. Ты все заложил, у нас ничего нет». Муж: «Мне это надоело, слышишь? Мне надоело жить с женщиной, которая меня не уважает». Он выходит из комнаты, грубо задев жену. Лоис бежит за ним. «Ты просто пьяное ничтожество. Каждый раз, когда ты напиваешься, я чувствую себя виноватой, будто в этом виновата я». Мужчина роняет монеты, начинает их собирать. Лоис продолжает: «Будто я плохая жена, потому что не смогла родить детей. Но я больше не должна так жить. Я больше не должна лгать и покрывать тебя. Надо было сдать тебя в лечебницу. Ты сумасшедший». «Я не сумасшедший! Я не сумасшедший! Ты сумасшедшая, и меня тоже с ума сводишь!» Мужчина намерен выйти из дома. Она загораживает собой дверь. «Нет, ты пропадаешь целыми днями. Я жду и жду, а ты не возвращаешься». Он кричит и вырывается вон. Я перематывал и смотрел это место несколько раз. Его крик — бездна боли и ярости. Будто кричит вся вселенная его истерзанной души. Он уходит из дома, уходит туда, во мрак. Лоис остается одна. Она выглядит опустошенной, уничтоженной. Позже ей звонят из больницы. Она навещает мужа. Он сидит на койке, смотрит в окно. Оттуда льется свет. «Вчера я скатился на самое дно. Ниже падать было некуда. Я задыхался под грузом всего того, что разрушил. Я кричал, взывал о помощи. Я не знаю, как это описать, Ло. Но...» В палате засиял свет. С этого момента начинается выздоровление основателя программы 12 шагов Билла Уилсона. Билл начинает собирать выздоравливающих алкоголиков, они общаются, пьют чай. У первых участников группы анонимных алкоголиков, АА, растут сроки трезвости. В их рассказах много стыда, вины и боли, но в то же время слышится чуткость, заботливость и сострадание друг к другу. Так что насчет Лоис? А Лоис заваривает для них чай. Лоис Уилсон часто обвиняла Билла, что он увлечен своими группами и совсем забыл о ней. В фильме есть сцена. Лоис, расстроенная, выходит на улицу. Темно, стоят припаркованные автомобили, их много, в них сидят женщины. Лоис подходит к ближайшему автомобилю, спрашивает сидящую в ней женщину. «Простите, вы знаете кого-то на собрании?» «Мой муж там». «Не хотите войти в дом? Я заварю чай. Мне хотелось бы поговорить сегодня с кем-нибудь». Женщина выходит из машины, они знакомятся. «Если я не привезу мужа сюда, он сам не приедет». Лоис, понимающе, кивает. «Я много лет прятала ключи от мужа. Боялась, что он разобьется». Она приглашает всех женщин в дом. Они пьют чай, делятся болезненными воспоминаниями. Лоис. «Почему же я сержусь теперь, когда он трезвый?» Из соседней комнаты доносится смех мужчин. «Послушайте, они радуются, а мы кипим от возмущения. Они пытаются исцелиться, а мы с вами больны». Так жены алкоголиков создают первую группу взаимопомощи. Лоис прочитала рукопись книги Билла «Анонимные алкоголики» на одном дыхании и прониклась к нему большим уважением. Оказалось, Билл не просто взял да бросил пить. Нет. Он глубоко переосмыслил себя, свою жизнь, отношения с людьми и в книге настаивал на предельной честности с самим собой, на пути ежедневных нравственных изменений. Лоис и другие жены анонимных алкоголиков задумались о собственном исцелении. Они сформулировали свои 12 шагов, взяв за основу шаги Билла и Боба. В выборе названия группы взаимопомощи они тоже недалеко ушли от своих мужей и стали называть себя «Ал-Анон». Да и проблема этих несчастных женщин стала называться так, как болезнь их спутников жизни – созависимость. Созависимость – понятие, выставляющее несбалансированные межличностные отношения таким образом, как если бы речь шла о зависимости. «Я завишу от тебя так, как ты зависишь от алкоголя», — говорила Лоис Биллу. Понятие созависимости используют для описания отношений, в которых есть тот, кто страдает аддикцией или другим психическим расстройством, либо эмоционально незрел, безответственен, социально неуспешен и тот, кто о нем беспокоится. Причем беспокоится так, что само это беспокойство превращается в проблему для обоих. Во второй половине XX века группы взаимопомощи для созависимых распространились сначала по всей Америке, а потом и по всему миру. Книга Дженнет Войтец «Взрослые дети алкоголиков» в первый год после выхода была распродана тиражом 2 миллиона экземпляров. Книга Робин Норвуд «Женщины, которые любят слишком сильно» тиражом 2,5 миллиона, а книга Мелоди Битти «Алкоголик в семье» или «Преодоление созависимости» тиражом 8 миллионов экземпляров. Войтец – психолог, Норвуд – психолог, вроде бы. Битти – писательница с собственным опытом зависимости и созависимости. Я прочитал книгу Мелоди Битти с большим интересом, уважением, сочувствием и считаю личные истории, а также выведенную из этих историй жизненную мудрость, важным источником того подлинного и ценного, что ускользает от бездушной науки. Но я искал именно бездушную науку. Мне, как специалисту, важно понять, о чем мы говорим, когда говорим о созависимости. Психиатру Тимину Чермаку тоже, потому что родственники и друзья аддиктов страдают, и в том, как они страдают, что при этом делают и к чему это приводит, можно заметить одни и те же паттерны. В некоторых случаях страдания настолько тяжелые, что люди нуждаются в помощи, но какова природа этого страдания? Что это? Что значит быть созависимым? Молодой человек пристрастился к алкоголю, оба родителя сильно переживают, и, допустим, 10 лучших специалистов планеты у отца не выявили никакой созависимости, а у матери выявили. Так что же они выявили? Чермак предположил, что речь идет о психическом расстройстве. Он предложил рассмотреть созависимость как болезнь, которая одновременно является и зависимостью, и расстройством личности. Ох! Я совсем не хотел идти в сторону расстройств личности. Это еще одна запутанная исследовательская область в психиатрии. Но раз уж коснулся этой темы, скажу пару слов. Расстройствами личности называют относительно стойкие черты характера и поведенческие паттерны, которые вызывают существенный дискомфорт у их носителя и, как правило, у окружающих. Например, человек с нарциссическим расстройством испытывает дискомфорт в ситуациях, когда не может демонстрировать свои уникальность и грандиозность и готов обесценивать остальных, чтобы на их фоне показать свое великолепие. Человек с истерическим расстройством будто все время играет на сцене. Произносит слова, жестикулирует и демонстрирует те или иные эмоции, стараясь постоянно быть в центре внимания, но при этом не особо разбирается в своих истинных чувствах. Шизоидная личность погружена в свой внутренний мир и не особо нуждается в других людях, и так далее. Теодор Мелон подробно описал 14 расстройств личности: параноидное, шизоидное, антисоциальное, пограничное и так далее. Причем для каждого расстройства он выделял субтипы. Так нарциссов Мелон разделял на нормальных, влюбчивых, безнравственных, компенсирующих и нарциссов-элитистов. Эрих Фромм выделял злокачественный нарциссизм. Но вот в чем дело. Наука не довольствуется одними только описаниями. Ей нужны объяснения. С объяснениями в теориях личности и личностных расстройств беда. В современных исследованиях практически исчез интерес к истерическому и шизоидному расстройствам, остался лишь витающий в воздухе вопрос: а были ли они? В диагностическом и статистическом руководстве по психическим расстройствам, пятое издание, номенклатуре психических расстройств, принятой в США, опубликованном в 2013 году, нашлось место только для 10 расстройств личности. Составители Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, 11-й пересмотр, или МКБ-11, пошли еще дальше. Упразднили этот терминологический цирк и оставили одно расстройство, но такое, которое подразумевает неисчислимое множество вариаций. Оно так и называется – расстройство личности. Но вернемся к Тимону Чермаку. Он предположил, что у созависимых деформируется личность. За годы созависимого существования их личность, даже если поначалу она была здоровой, заболевает, становится расстроенной. В 1986 году Чермак опубликовал статью, в которой выделил 5 критериев расстройства созависимость и предложил включить это расстройство в DSM-3R. Примечание. Одна из прежних версий диагностического и статистического руководства по психическим расстройствам, опубликованная в 1987 году. Вот эти критерии. Первое. Постоянные попытки контролировать чувства и поведение другого, несмотря на очевидные неблагоприятные последствия такого контроля. Второе. Принятие на себя ответственности за удовлетворение потребностей другого ценой фрустрации собственных потребностей. Третье. Нарушение межличностных границ в ситуациях близости и тревога разлуки. Четвертое. Вовлеченность в отношения с людьми, страдающими расстройствами личности, зависимыми от наркотиков и лицами с нарушенным контролем импульсов. Пятое. Подавление эмоций с драматическими вспышками или без них, склонность к депрессии, тревожность, злоупотребление психоактивными веществами, повторяющиеся абьюзивные отношения и так далее и тому подобное. Хорошая попытка, но нет. Научное сообщество не признало созависимость расстройством психики. Созависимость – не болезнь. Не болезнь, а что? Если убрать из уравнения слово «созависимость» и посмотреть на жизнь этих людей, мы обнаружим, что они тем или иным образом пытаются контролировать поведение зависимого ближнего своего, так как волнуются за него, обеспокоены его состоянием, боятся за его жизнь. Примечание. Беспокойство за ближнего своего – основной симптом так называемой созависимости. В случае генерализованного тревожного расстройства, дисформофобии, расстройств пищевого поведения, беспокойство является клинически релевантным феноменом. Я допускаю, что нейробиологический субстрат беспокойства при созависимости не сильно отличается от такового при любом другом беспокойстве, но, видимо, это еще предстоит исследовать. Почему обеспокоены? Потому что привязаны к нему. И ничего страшного не произойдет, если мы будем называть их обеспокоенными близкими. Именно так поступают в программе Smart Recovery. Называют созависимых обеспокоенными. Никаких болезнеподобных ярлыков. Просто обеспокоенные родственники. Быть может, мы поможем этим людям не попытками патологизировать их состояние, а тщательным исследованием того, что они делают для зависимого ближнего своего и к чему это приводит. В преамбуле Аланон к 12 шагам, между прочим, сказано нечто похожее. Семейные группы Аланон — это содружество родственников и друзей алкоголиков, который делится своим опытом, силой и надеждой для решения своих проблем. Мы верим, что алкоголизм, семейная болезнь и изменение взаимоотношений может помочь выздоровлению. Что же делают жены пьющих мужей и мужья пьющих жен? Что говорят дети своим пьющим родителям и родители пьющим детям? Употребляющим алкоголь, курящим сигареты, вводящим разнообразные наркотики в организм через рот, нос, в вену. Что им говорят те, кто их любит? В сущности, им говорят простые, понятные вещи. «Не делай этого, это вредно для тебя, это плохо для твоей жизни. Я о тебе беспокоюсь, не делай этого, пожалуйста». В большинстве случаев это не работает. Возможно, люди предпочитают самостоятельно принимать решения. Вдобавок к этому примешивается предвзятость, вызванная воздействием психоактивных веществ на мозг. А также социальный контекст, который способствует употреблению никотина, этанола, тетрагидроканнабинола и других веществ. В любом случае у каждого человека есть убедительные для него причины делать то, что он делает. Но родственников это не останавливает. Они пытаются снова и снова, взывают к здравому смыслу, предлагают помощь, обещают поддержку, уговаривают терпеливо, долго, мягко, полагаясь на чудо любви. Умоляют, падают ниц, целуют ноги, пытаясь пробудить хоть какие-то чувства в оцепеневшей от пьянства душе. Возмущаются, критикуют, матерят, бьют, запирают на замок. Годы идут, борьба продолжается. Курящий, нюхающий, пьющий человек утрачивает по кусочкам свою жизнь. Его близким становится трудно доверять ему. Доверять, уважать, любить. Отношения между ними превращаются в кровоточащую рану. Но ничего не работает. Почему? В США был проведен эксперимент, в котором участвовали правонарушители, привлеченные к ответственности за вождение в нетрезвом виде. В дополнение к обычному наказанию, судьи предписали им посещение публичных мероприятий, организованных Комитетом матерей жертв вождения в нетрезвом виде, VIP. Правонарушители потом признались, что чувствовали себя ужасно. Они испытывали растерянность, им было стыдно за содеянное, они чувствовали себя виноватыми, опозоренными. Исследование рецидивов показало, что частота повторных арестов правонарушителей, посетивших VIP, Комитет матерей жертв вождения в нетрезвом виде, была такой же, как и у тех, кто его не посещал. Те люди, которые ранее совершили одно правонарушение и более, и посетили VIP, были даже более склонны повторить правонарушение, чем те, кого не направляли на это мероприятие. Вывод. Переживание чувства вины не способно помочь человеку измениться, а некоторым людям даже мешает встать на этот путь. Может быть, дело в этом? Все попытки обеспокоенных родственников, их переживания, слова и действия несут одно и то же послание. То, что ты делаешь плохо, в ответ на что зависимые испытывают чувство вины, стыд, унижение. И это не способствует преодолению аддикции, а даже, возможно, препятствует. Если так, то родственники оказываются в трудном положении. Выражать беспокойство им не стоит, так как это культивирует чувство вины у зависимого и никак не помогает ему, а поощрять деструктивное поведение они не могут. Выходит, нет такой коммуникации с зависимым, который поможет ему. Тогда что, не коммуницировать вовсе? Это поможет? А что, если отказ от коммуникации, как бы жестоко это ни звучало, как раз и есть то, что способно пробудить человека от кошмарного сна аддикции? «Я бы не бросил», — говорит мой приятель, активист движения за свободную от наркотиков жизнь. Он употреблял героин в таких дозах, что я, нарколог с 20-летним стажем, невольно задумываюсь, не преувеличивает ли. Я бы никогда не бросил. Я подвел всех. Я был всем должен. У меня появились большие проблемы с уголовным миром и с законом, но меня это не останавливало. Все отвернулись от меня. Никто не хотел иметь со мной дело. Я был ходячей бедой, отталкивающим, вонючим куском мяса, который все время страдал и лгал. Но я и не думал бросать. Потому что был один человек, который меня всегда принимал. Мама. Я полз домой избитый, несчастный, голодный, грязный. Она открывала дверь и встречала меня в слезах. Я смотрел на ее серое лицо, впалые глаза и думал, где же она прячет деньги? Где бы она их ни держала, я находил их и убегал за дозой. Пока есть мама, я раздобуду героин. Вот о чем я тогда думал. Но случилось невероятное. Случилось то, что меня потрясло и отрезвило. Однажды мама не открыла дверь. Я звонил в звонок, кричал, плакал, угрожал, но она не открывала. Она выбросила мою одежду из окна и крикнула, что у меня нет дома, что я могу больше не возвращаться. И только тогда, в момент, когда от меня отвернулся последний человек, я впервые сказал себе: «Пора завязывать, дружок, пора завязывать». С тех пор мой приятель чист. Он прошел реабилитацию и принял решение остаться трезвым. Прошло 15 лет, и за это время у него не было ни одного срыва. Он благодарен матери, которая спасла его жизнь не силой любви. Любовь-то как раз не работала. Она спасла его жизнь, когда закрыла перед ним дверь. Именно в этот момент он столкнулся с реальностью. Эта отчаявшаяся женщина случайно открыла действенный рецепт. Может, всем родственникам так и поступить? Не торопитесь, есть и другие истории. Мать одной девушки, употреблявшей психостимуляторы, закись азота и алкоголь, при мне сказала ей: «Через 3 месяца тебе исполняется 18 лет. До этого дня я имею перед тобой юридические обязательства. Я за тебя отвечаю перед законом. После твоего совершеннолетия я тебе ничего не должна. Если будешь употреблять, возьмешь вещи и уйдешь на все 4 стороны. Можешь не звонить, не писать, не поздравлять меня с днем рождения. Если откажешься от наркотиков и алкоголя, буду до конца жизни поддерживать тебя во всем». Но девушка продолжала употреблять. Мать действительно выгнала ее из дома, а через некоторое время дочь посадили за распространение солей для ванн. Примечание. Уличное название некоторых синтетических катинонов. В тюрьме она покончила с собой, оставив записку: «Я ушла на все 4 стороны». «Не коммуницировать невозможно», — постулировал антрополог Грегори Бейтсон. «Отказ от коммуникации — это коммуникация. Расставание — коммуникация. Я закрываю дверь не перед тобой, а перед твоей зависимостью», — говорила мать 4 детей своему мужу. «Тебя мы любим, а твою зависимость ненавидим. Кому-то это спасет жизнь, но кого-то погубит. Какая коммуникация все же повышает шансы зависимых на выздоровление?» Универсальных рецептов не существует. Речь может идти о статистически значимом повышении вероятности, это понятно. И все же, что говорить и чего не говорить зависимому ближнему своему? Что делать и чего не делать? Ал-Анон исходит из концепции семейной болезни и опирается на 12-шаговую программу. Твой ближний болен, но и ты тоже болен, если считаешь, что можешь контролировать его жизнь, поэтому возьмись-ка за свое исцеление. Если не брать в расчет спорный тезис «созависимость — это болезнь», то свойственный для Ал-Анон фокус на собственной жизни может действительно оказаться полезным как минимум для одного из двух — для созависимого. А для зависимого? Для него тоже. 13% зависимых, чьи родственники посещают Ал-Анон, обращаются за помощью в течение года. Не густо, да, но хотя бы столько. Джонсоновская интервенция – еще один способ побудить зависимых начать лечиться. Священник Вернон Джонсон не верил, что алкоголикам непременно нужно опуститься на самое дно, чтобы признаться в своей беспомощности и, оттолкнувшись от дна, приступить к исцелению. Джонсон сам страдал алкогольной зависимостью и наблюдал, как пьющие собратья погружаются в деградацию и смерть. Многие из этих людей даже не пытались помочь себе. Или эти попытки были слишком слабые, неряшливые, непоследовательные, или эти бедолаги приступали к борьбе слишком поздно, когда у них уже не оставалось ни сил, ни здравомыслия, ни того, ради чего стоило бы бороться. Джонсон утверждал, что исцеление необходимо начинать как можно раньше. Поскольку сами зависимые вряд ли ударят пальцем о палец, вся работа лежит на родственниках, друзьях, сослуживцах. Они, как одна команда, должны твердо настаивать на лечении. Всем, кому не безразлична судьба болезного, следует занять директивную позицию. Ты должен пройти лечение. Наверняка вы это видели в американских фильмах. Родные вваливаются в комнату к спящему после вчерашней пьянки ближнему своему и наседают на него. По очереди перечисляют факты его недопустимого поведения, рассказывают, что они чувствовали все эти годы, говорят о своем беспокойстве и требуют, чтобы тот пошел лечиться. Как ни странно, этот грубоватый метод почти вдвое эффективнее, чем Ал-Анон. 23% зависимых после такого давления обращаются за помощью. Но пальма первенства принадлежит программе «Крафт». Главный бихевиорист всех времен, Беррес Фредерик Скиннер, оставил после себя талантливого ученика по имени Натан Азрин, который вместе с коллегами придумал подход SRA. В его основе лежит оперантное обусловливание. Любые, даже малейшие попытки оставаться трезвым подкрепляются вознаграждением. В твоей моче сегодня нет наркотиков? Молодец, вот тебе жетон, эквивалентный 5, 10 или 25 долларам. Можешь купить еду, футболку, билеты на проезд, кофейную кружку. Роберт Мейерс добавил к аббревиатуре SRA обучение членов семьи навыкам коммуникации, FT, Family Training. Так образовалась программа CRAFT, C-R-A-F-T, и она демонстрирует наибольшую эффективность, 64%. Кажется, мы поможем своим зависимым близким, если от негативной реакции на опьянение переключимся на позитивную реакцию на трезвость. «Легко говорить, доктор», — подумал сейчас каждый. «Трудно делать», — соглашусь я. «Легко говорить, трудно делать». Как отец троих детей, я и правда считаю трудным перестать упрекать их, скажем, за неубранную комнату, и начать хвалить за то, что они ее разочек убрали. Но если делать это день за днем, появятся результаты. Комната будет убрана, отношения с детьми станут теплее, да и сами мы тоже начнем меняться. Так что пойду я убирать комнату. Мы пьем кофе. Ирина не волнуется, хоть и знает, что будем вспоминать чувствительные события из ее семейной жизни. А если и волнуется, то этого не видно за радостью. Она всегда рада меня видеть, так как считает меня одним из тех, кто спас ее мужа. 6 лет назад Ирина позвонила мне, рассказала о тяжелейшей наркотической зависимости своего мужа и услышала мой ответ. Если он хочет избавиться и готов приложить усилия, у него может получиться. Арман хотел избавиться. «Метадон, метамфетамин, алкоголь», — говорит он. «Слишком большие суточные дозы и слишком много лет. У меня не было шансов бросить. Я не верил, что это возможно. Но я видел, что причиняю боль своей семье. Это сводило меня с ума. Однажды, возвращаясь домой, я остановился и подумал. Я не имею права так поступать с теми, кого люблю. Я должен бросить». «Арман бывал раздражен или мрачен», — говорит Ирина. «Но я не подозревала, что за этим стоит зависимость. И я не знала, до какой степени все плохо». Ирина вспоминает самое начало, улыбается. «Он был свободный и неправильный, и мне это в нем нравилось. Я, наоборот, была очень правильной. В нем мне нравились страсть, сила, вся эта его стихийность. Он мог выпивать, иногда много. Был вспыльчив, мы часто ссорились. Но я его любила, а он любил меня. У нас 2 чудесных сына. И вот на 7-й год нашего брака он приходит и говорит: «Я в дерьме». Так и сказал: «Я в дерьме». Но даже тогда я не понимала, с какой чудовищной проблемой мы столкнулись. Я бросилась помогать ему. «Не бойся», — говорила я, — «мы с этим справимся». Я была наивна. Я не знала, через какую боль нам предстоит пройти. «Мы?» «Мы, да. Я была с ним. Все время с ним. Я ведь в церкви поклялась. Беру тебя в законные мужья, чтобы всегда быть вместе в горе и радости, в бедности и богатстве, в болезни и здравии, пока смерть не разлучит нас. Так что я была с ним». «Как ты ему помогала?» «Звала домой медсестру и дома проводила детокс втайне от всех. Постоянно говорила ему: „Я с тобой, я в тебя верю, ты справишься, мы победим“. Когда его ломало, а его ломало, я обнимала его крепко-крепко, чтобы согреть. А он? Он выдерживал 10-15 дней. Потом срывался. Это был самый ужасный год в моей жизни. Весь этот год бесконечной борьбы, надежды, разочарования, новой надежды, нового разочарования. Ничего не помогало. Мы с ним боролись, мы правда боролись, но у нас ничего не выходило. Как ты пережила этот год?» «Мне стыдно признаться, но я курила. Курила много. Что ж, я делала то же самое, за что злилась на мужа. Мои волосы, мои руки, я всегда воняла табачным дымом. У меня не было сил на себя, на детей, на жизнь. Я старалась не встречаться с людьми. Скрывала ото всех то, что с нами происходит. Страх, стыд, отчаяние — вот что было со мной день за днем. Я постоянно боялась, что он не вернется домой. Этим страхом был наполнен каждый мой день. Вернется ли он сегодня?» «Чего именно ты боялась?» «Что он умрет. Я боялась, что он умрет». «Ты боялась за него. Ты продолжала его любить». «Но и злилась тоже. Мы кричали друг на друга, Мы дрались, но да, я продолжала его любить. И он меня тоже. Поэтому в тот день, когда я ему сказала про реабилитацию, он сказал: «Хорошо, я все сделаю», и уехал в реабилитационный центр. Он провел там 2 года. Ты страдала без него? Нет, этого не было. Я говорила себе: «Он в правильном месте, с ним общаются правильные люди, он трезв, ему ничего не угрожает». Я была спокойна, я знала, что все будет хорошо. Правильным человеком был Дима Волков. И остальные ребята тоже, всем им низкий поклон. У каждого из них своя тяжелая история, и меня воодушевлял их успех. Дима честно рассказал мне свою историю, и я просто потеряла способность говорить. Я думала: этот человек спасет моего мужа. Дима потрясающий, да. Сейчас он трезв 10-й, наверное, год. Да, он часто говорил со мной по телефону. Меня поражала его честность, его собственная, очень непростая история. Это сильный и сострадательный человек, и Арман с ним подружился сразу же. Каким он вернулся из реабилитации? Чистым. Ирина задумывается и повторяет: чистым. Я никогда не видела настолько чистого, честного, порядочного, надежного человека. Но такой человек есть. Это мой муж. Он вернулся ко мне, к нашим детям, открыл магазин, стал работать. Мы отлично живем, дети растут в нашей любви, обожают своего отца, а он их. Я самая счастливая жена на свете, вот что я скажу. Самый счастливый человек. Чего ты боишься? Ирина задумывается. Он чист уже 6 лет. Я знаю, что срывы случаются, и мне страшно даже подумать об этом. Но я почти верю, что срыв — это не про него. Мне хочется верить в это. Я молюсь за него, за себя, за нашу семью. Я знаю, что миллионы людей находятся в таком положении, в котором находился он, и в таком, в каком находилась я. И я им сочувствую. Напиши в своей книге. Напиши, что я им очень-очень сочувствую. Что вам в итоге помогло? Я понял, говорит Арман, что обязан позаботиться о себе, если я хочу позаботиться о своих близких. Одного без другого не бывает. Бог, говорит Ирина, я знаю, что ты неверующий, но я молилась, и Бог нам помог. Я любила, я боролась за свою семью. Чего бы ты пожелала тем, кто сейчас на твоем месте? Если ваш зависимый близкий делает хоть что-то, чтобы выкарабкаться, помогите ему. Это может длиться долго, вам может быть очень тяжело, но не сдавайтесь. Надпись «Познай самого себя» была сделана в одном из центров греческой жизни, впоследствии ставшем центром человеческого сообщества. Что же следует познать в себе самом, когда мы предельно обеспокоены жизнью нашего ближнего и его зависимостью? Что мы должны познать, прежде чем предложить помощь? Ужасный брак человека с самим собой. Так определял зависимость Шарль Бодлер. Если нас самих обошла участь ужасного брака, если мы не страдали, не страдаем никотиновой, алкогольной или какой-то другой зависимостью, нам может показаться глупостью и абсурдом та настойчивость, с которой люди удерживают себя внутри своей зависимости, та остервенелость, с которой они защищают свою зависимость от нас, и та обескураживающая регулярность, с которой они после каждой попытки воздержания возвращаются в аддиктивное лоно. Моя собственная никотиновая аддикция, этот долгий и нелепый опыт применения дымовой завесы для защиты непонятно чего, непонятно от кого, помогает мне с пониманием и сочувствием относиться к тем, кто употребляет психоактивные вещества. В моей аддикции не было логики, мой внутренний мир был угнан и перекрашен в другой цвет. Я обслуживал неведомые процессы в своей голове, не совсем понимая, хочу ли это прекратить и не веря, что смогу. На первичном приеме пациенты часто спрашивают, употреблял ли нарколог то или иное вещество и склонны доверять доктору, если у него был опыт употребления, и тем более, если была зависимость, и он ее преодолел. Но даже без собственного опыта аддикции каждый мог бы назвать несколько случаев, когда мы не то или не тех любили. Не на то тратили время, силы, мысли, чувства, не тем увлекались, не то ценили. Не те решения могут превратить жизнь во что-то плохое, тяжелое, бессмысленное. Боюсь, такое встречается сплошь и рядом. Живут люди свои статистические 70-80 лет и умирают, сожалея не о том, что жизнь завершилась, а о том, что она была не так прожита. Мне понятна потребность Лоис Уилсон нащупать собственный путь исцеления. Опыт Билла и других алкоголиков навел ее на мысль, что она сама, возможно, как-то не так проживает свою жизнь. Когда один из алкоголиков возмутился, что жены собираются и сплетничают, Билл ему ответил. «Они пытаются выбраться из-под обломков, оставленных нами. Они пытаются выздороветь, как и мы с вами». Я бы к этому добавил, что не обязательно быть созависимым, чтобы иметь потребность что-то делать с собой и своей жизнью. Не обязательно оглядываться в поисках того, кто оставил эти обломки. Собственно, это могут быть и не обломки, а стройматериалы, которые валяются тут и там, и, глядя на них, ты вдруг вспоминаешь. А ведь я собирался построить хорошую жизнь. Достаточно быть человеком, который сознает себя, жизнь, ее конечность. Наши зависимые ближние, их зависимость, их год за годом разрушающаяся жизнь — лучшее напоминание, что есть еще и мы сами, живые, способные любить и испытывать боль, нуждающиеся в любви, мечтающие о такой жизни, которой стоит того, чтобы быть прожитой. Познай самого себя. Археолог и филолог Вильгельм Генрих Рошер утверждает, что смысл знаменитого дельфийского изречения такой: «Готовясь задать вопросы оракулу, разберись сам с собой. Что тебе надо знать, о чем спросить, и дабы не задавать слишком много вопросов, сосредоточься на главном, на том, что для тебя важнее всего». С этого уточнения в 1982 году начал цикл лекций Мишель Фуко в Коллеж де Франс на кафедре истории систем мысли. После эти лекции были опубликованы под заглавием «Герменевтика субъекта». Фуко исследовал историю заботы о себе. То, каково это – заботиться о себе. Не о своих близких, не о своем доме, не о своем теле, а о себе. Философ обнаружил, что в Древней Греции, в колыбели западной цивилизации, в основе основ лежал не гносеологический императив «познай себя», а терапевтический императив «позаботься о себе». Когда это дельфийское предписание «познай самого себя» появляется в текстах, и это очень показательно, оно хотя и не всегда, но часто сопровождается другим предписанием «позаботься о себе самом». Я сказал «сопровождается», выступает в паре. На самом деле это не совсем так. В некоторых текстах правило «познай самого себя» формулируется скорее как зависимое по отношению к предписанию заботы о себе. «Познай самого себя» вполне очевидным образом вписывается, и, повторяю, речь идет о ряде важных текстов, в более широкий контекст «заботы о себе», как одна из форм, как одно из ее следствий, как что-то вроде конкретного, определенного, частного приложения общего правила. Необходимо, чтобы ты заботился о себе самом, не забывал бы себя, берег себя. И как раз в рамках этой заботы, как бы на ее гребне появляется и формулируется правило «познай самого себя». В тот день, когда Арман уехал на реабилитацию, Ирина бросила курить. Она пошла в церковь, помолилась о муже и подумала: «Я должна сама быть такой, каким хочу видеть своего мужа. Если я люблю его, себя, наших детей, я должна позаботиться о себе». Она бросила курить в тот же день и никогда не возвращалась к курению. Забота вместо беспокойства. Забота о себе и тем самым о тех, кого мы любим.